Глава 15. О любителях поэзии и взломщиках. «Девочки, идите, я посплю». Мажанна, разомлевшая после еды, которую самолично принесла Жулита, вновь улеглась в постель, предварительно порывшись в своем сундуке и вытащив оттуда томик стихов, что так любят читать мечтательные девушки. Удобно устроившись на взбитых подушках, она раскрыла книгу, откуда тут же выскользнул засушенный цветок. Повертев в пальцах, Мажа бросила его на пол, как ненужный. «И много у тебя таких закладок?» Лиса подняла лютик. Он все еще хранил запахи лета. Судя по пухлости томика, между страницами прятался не единственный цветок. «Ой, а то ты не знаешь Мажу!» Ивонна перед зеркалом укладывала в прическу туго завитые локоны. К ужину она готовилась так тщательно, будто собиралась на бал. У нее каждую неделю новая любовь. Сначала стихи, слезы, грезы, потом между страницами роза, а как любовь пройдет, завянет. Невинно похлопала ресницами Мажанна. А как любовь забудется? Ив оправила оборки на груди. Она ее из сердца долой, совсем так же, как засушенный цветок из книги. Выходит, каждый лютик одуванчик в этой книге — чья-то несбывшаяся мечта. Лиса пребывала под впечатлением. «Скажи проще, неудавшийся кавалер». «Ага». Мажа скривилась, глядя на цветок в руках Алисии. Обличительно ткнула в лютик пальцем. «Это наш сосед. Все прошлое лето песни пел о любви, в глаза заглядывал, а сам месяц назад сделал предложение моей старшей сестре». «Все, я готова». Ивонна уже стояла у двери, а Алисия, задумавшись над цветком, даже не успела собрать волосы. «Я сейчас, я скоро!» Побежала она к зеркалу, наскоро заплела косу и скрутила ее рогулькой на затылке, украсив красивым гребнем. Слуга провел их в обеденную залу, так он чопорно называл довольно просторное помещение, где кроме камина, портретов на стенах и тяжелых под стать монументальной архитектуре занавесей стоял кряжистый стол из черного дерева. 10 из 12 кресел были уже заняты. Гостям отводились места рядом с лордом Виндом, но напротив лорда Фроста. «А где ваша подруга?» Последний, отложив салфетку, поднялся, как, впрочем, и все находящиеся в зале мужчины. Только те, после того, как дамы присоединились к компании, сели, а бородач так и остался стоять. «Разве леди Мажанне не полегчало?» И так он мягко произнес имя девушки, что присутствующая здесь же ведьма посмотрела на Фроста с недоумением. За лису, впавшую в ступор при виде сидящего во главе стола хранителя, ответила Ивонна. «Леди Мажанна еще слаба, но не беспокойтесь, Жулита о ней позаботилась». Кухарка, стоящая у двери в нарядном чепце и так сильно на крахмаленном фартуке, что он казался бумажным, подтвердила с важным видом. «Так и есть». И вообще, она вся была преисполнена долга. Нечасто выпадает принимать сразу трех молоденьких девушек. Еще б догадаться, на кого из гостей положил глаз хранитель. Теперь же, когда неожиданную заботу о леди Мажане проявил лорд Фрост, показалось разумным вычеркнуть ее из списка претенденток. Старый друг не посмел бы так откровенно беспокоиться о чужой невесте. Чтобы утешить вечного страдальца, так и не добившегося любви вредной Вайды, но, судя по всему, вставшего на путь исправления, Жулита поспешила донести о состоянии больной. «Леди выпила 2 чашки бульона, выпросила булку с маслом, густо помазанную медом, полдюжины печенья из овса, запила это все кувшином горячего узвара и теперь изволит отдыхать, читая стихи о любви», — произнесла она на одном дыхании. «Стоять!» Этот окрик относился к слуге, несшему фаршированную рыбину. Тот замер, опустив блюдо, чтобы владычица сверкающих кастрюль и серебряных ложек убедилась, что морковь и яйца нарезаны кольцами и аккуратно выложены по ободку, как она и наказывала. Жулита охраняла двери, ведущие из кухни, почище стражи врат. Каждое пронесенное мимо нее яство тщательно осматривалось. Одно дело вкусно приготовить, другое красиво подать, чтобы ей было не стыдно перед милордом и его гостями. Хочешь, не хочешь, а сейчас она выполняла роль радушной хозяйки. Между тем выступление бородача продолжалось. Алисия, уткнувшись носом в тарелку, не заметила, как он обменялся взглядом с хранителем. И тот, улыбнувшись одними уголками губ, сделал жест рукой, позволяющий Фросту покинуть стол. Но, судя по реакции окружающих, поведение седовласого лорда настолько отличалось от обычного, что рот раскрыл даже лорд Винт. «Я только проведаю. Негоже больную оставлять одну». Поспешность, с которой Фрост выбирался из-за стола, сыграла с ним плохую шутку. Стул с грохотом опрокинулся. Алисия подняла на шум глаза и оторопела. Сидящая напротив ведьма так сильно сжала зубы, что было удивительно, как все находящиеся в зале не услышали их скрежета. «Она злится? Но почему? Что плохого в том, что старик проявил заботу о больной?» «Как вы устроились?» Хранитель дождался, когда слуги разольют вино. Лиса, следуя за более смелой Ивонной, тоже взяла в руки сверкающий хрусталем фужер. Хорошо, что никто не обратил внимания, как у нее дрожат руки. «Я надеюсь, вы довольны, что вам выделили общие покои, как вы о том попросили?» «Да, мы рады, что нас не разделили, особенно теперь, когда леди Мажанна еще не совсем хорошо себя чувствует. И еще, милорд, мы благодарны вам за чудесную возможность посмотреть, хоть и издалека, на врата». Алисия поразилась смелости подруги. Она на одном дыхании не только поблагодарила хранителя, но и упрекнула его за обманутые ожидания. Сейчас Лиса не смогла бы связать и пары слов. «Поверьте, я не показываю их даже королям, а первым людям совсем не просто смириться с отказом». Ах, как приятен для слуха был голос хранителя. Лиса прикрыла глаза, слушаясь в его тембр, волнующий, теплый. Еще даже не пригубила вина, а голова уже кругом. «Из-за этого вы держите в крепости целую армию, чтобы у королей даже мысли не возникало взять врата силы». «Откуда такие выводы, леди Ивонна?» «По количеству ложек и плошек, что сегодня драили на заднем дворе». «А вы наблюдательны». Хранитель улыбнулся и немного наклонился вперед. «Открою вам маленький секрет. Когда в крепость наведываются сильные мира сего, мои люди начинают драить орудия». «Выходит, для нас вы приберегли менее травмирующие доказательства силы, чем пушки. И более понятная женщинам». «Но почему? Почему я не могу говорить так складно?» Алисия страдала. Она ругала себя, что не проводила столько времени за учебниками, как Ив. Вот и сидит теперь глупой овечкой. «Я приветствую вас в своем замке и надеюсь, что местные красоты не оставят равнодушными и хоть как-то компенсируют отказ увидеть врата». Хранитель отсалютовал кубком. «Не пей!» Ивонна наступила на ногу Лисе, послушно пригубивший свой фужер. «Тебе еще рано. Не через неделю 17!» Обиженно прошипела та. Хранитель, как ни странно, услышал их тихий спор. «Леди Алисия, можете смело пить напиток, что вам налили. Это не вино. Да и как я мог нарушить слово, данное вашим попечителям? Я верну вас в целости и сохранности». Вот вроде и говорил он о воспитанницах пансиона, пожаловавших к нему в гости, но смотрел-то только на нее, будто намекал, что помнит о договоренности с дядей. Ни одна лиса уловила скрытый подтекст. Выпала вилка из рук Вайги, и вместо того, чтобы позволить слуге принести другую, ведьма резко поднялась из-за стола. «Полно!» — она оттолкнула слугу, замешкавшегося у нее на пути. «Я уже сыта. Ярит, распорядись, чтобы меня проводили. В твоем доме стало слишком людно». И вышла с высоко задранным подбородком. Вспышка ведьмы омрачила ужин. Не помогли даже музыканты, приглашенные скрасить вечер. Еще до десерта Ивона сникла и все чаще прикрывала ладонью рот, всеми силами борясь с сонливостью. Лиса же проводила время более приятно. Играла в осторожные прятки с хранителем, который увлекся беседой с лордом Виндом. Смотрела на него, стараясь запомнить каждую черточку, чтобы потом в постели воскресить образ и предаться мечтаниям. Но стоило Яриду скрестить с ней взгляд, отводила глаза. Все в ее душе замирало. Но Ивонна нарушила сладостную игру подруги. «Милорд, разрешите нам удалиться. Усталость валит с ног». Мужчины, как по команде, поднялись, но кухарка, появившаяся в дверях, запротестовала. «Ну как же так? Уходите? Так и не попробуйте эти дивные яблочки, что я запекла с медом и корицей. А можно мы их съедим утром?» Лиса оценила труд Джулиты, большой мастерицы против Уршулы. А ведь когда-то и в замке Виру устраивались пиры. В такие дни на кухне трудилось до 10 человек, не говоря уж о тех, кто потрошил гусей, тащил из погреба копченые колбасы и катил бочонки с вином. Ей, маленькой, нравилась праздничная суета. Но со смертью отца все изменилось. И будто обдала кипятком. Юлик, как она могла забыть о нем? Она вся такая нарядная, сидит за столом со взрослыми мужчинами, слушает музыку и умные речи, ест и пьет из дорогой посуды. А Юлик... Ну как же утром? Они уже не будут такими гладенькими, будто лакированные. И суфле осядет. Кухарку успокоил хранитель. Неси, Жулита, свои яблочки, я все съем. Пусть утром пожалеют, что отказались. Лисе тоже захотелось остаться. Но как же Ив? И Мажанна болеет, пора бы ее проведать. Прощальный взгляд на хранителя и его теплый в ответ. Никто, кроме Лисы, не заметил, как он одними губами произнес: «Спокойной ночи, милая». И так радостно стало на душе, что Алисия разулыбалась. И еще раз обернулась у двери. И еще раз. А хранитель все смотрел и смотрел. И тоже улыбался. А вместе с ними улыбались и Жулита, наконец понявшая, кто из девушек забрал в плен сердце хозяина. И лорд Винт, давно забывший любовные волнения. И воины, приглашенные на ужин. А сейчас засобиравшаяся домой, к своим семьям и слуги, что после ухода гостей продолжат пир на кухне, где обязательно выпьют за счастье милорда. Одна Ив ничего не видела. Тянула свою подругу за руку, чтобы упасть на кровать и как следует выспаться. Любви подвластные печуги, о ней поют они весной. Ивонна и Алисия замерли при открытой двери. Мажанна сидела на кровати, подтянув колени к подбородку, и, не отрываясь, смотрела на расположившегося в кресле лорда Фроста, нараспев читающего стихи. Ее глаза повлажнели, губы растянулись в мечтательной улыбке, и была в этот момент она такая хорошенькая, что подруги, не желая разрушить романтический настрой этих двоих, отступили в тень. Ив тронула Алисию за плечо и кивком показала на соседнюю дверь. «Я видела, там тоже стоит кровать», — прошептала она. «Пойдем, не будем их отвлекать». И когда успела все разведать? Лиса вспомнила, что пока возилась, выбирая платье, Ив выходила оглядеться. Вот тогда-то, скорее всего, она и сосчитала все ложки и плошки. Могла и пушки, дали бы время. Вот кто самый практичный из них троих. Все выведает, все подметит. Я нечаянно столкнулась нос к носу с хранителем. Он как раз выходил из этой комнаты. «Ты видела хранителя и мне ничего не сказала?» Ивонна устало вздохнула. «О чем говорить? Что он кивнул мне, запер дверь и ушел? А вдруг это его комната? С розовым ковром и занавесками? явно приготовлена для кого-нибудь из нас. Это ведь мы выразили желание разместиться все вместе. А он наверняка планировал поселить нас в соседних комнатах. Но она же заперта. Алисия подергала за ручку. Может, для начала надо спросить разрешение? У лорда Фроста, например. Ой, Лиска, не бухти. Уверяю тебя, никто не будет ругаться, если мы просто полежим. А как лорд Фрост уйдет, вернемся к Можайне. Не под дверью ж сидеть. Она вытащила из волос шпильку и сноровисто сунула ее в замочную скважину. Тихий щелчок, и дверь открылась. «Ну ты даешь!» — восхитилась Лиса. «Откуда такие таланты? Пожила бы с моей мачехой, и не такому бы научилась. Она чуть что запирала меня в чулане. Там одной паутины хватило бы, чтобы пошить наряды всему нашему балету». «И ты сбегала?» «Ну да. Она меняла замки и вновь сажала за малейшую провинность. Поневоле умудришься ключи подбирать». «А меня научишь? Тебе-то зачем?» Комната на самом деле оказалась полностью розовой. Даже покрывало походило на облачко, окрашенное утренней зарей. Лиса с разбегу прыгнула и утонула в перине. Рядом примостилась Ивонна. «Ой, расстегни крючки, я не достану!» Она повернулась спиной к Алисе. «Дышать нечем!» Оба платья упали на пол. Оставшись в одних панталонах и нижних рубашках, девушки забрались под одеяло. «Хорошо-то как!» Ив протяжно зевнула, устав сдерживаться. «Ну, признавайся, зачем тебе скрывать замки?» «Ну вот как рассказать правду, что 5 ключей от белых врат наверняка не будут лежать на видном месте? Придется хотя бы попытаться их отыскать». «Она начнет с помещений, что поближе, чтобы составить портрет северного князя, изучить вкусы и привычки, а потом доберется и до его покоев. Стыдно, конечно, даже думать о таком. Но, Юлик...» «Я еще дома читала книгу о хранителе. Она называется «Закряжские сказы». Так вот, там написано, что в его замке есть комнаты, куда он никому входить не разрешает. Да мало ли он что там прячет. Да и неудобно как-то совать нос в чужие дела». «Написано, что в этих покоях хранятся вещи разных женщин. Тебе разве не любопытно, почему он прячет их от чужих глаз? Ну, наверное, они ему дороги, как воспоминания». «А ты не задумывалась, куда девались все эти женщины? Вдруг он их убивает?» Лиса сделала большие глаза. «Ну как еще убедить Ив помочь ей? Тут явно кроется какая-то тайна». «Куда девались его любовницы? Ты ведь не станешь отрицать, что такой мужчина, как хранитель, достоин любви самых красивых женщин. Они девались туда же, куда и женихи Мажи. Она вон тоже нашла способ коллекционировать воспоминания. Сорвала цветок и в книгу, чтобы засох. Вместе с любовью. А тут вместо страниц — комнаты». «Я ужас как хочу прочесть книгу о любви хранителя». «Ладно. Завтра попробуем открыть пару таких комнат. Только учти, если что, я все свалю на тебя. Мол, малолетка возомнила, что вы ее убьете, поэтому пришлось доказывать, что ничего страшного нет». Лиса и представить не могла, что будет, если их застукают за взломом. Но охота пуще неволи. Она всего лишь осмотрится и попытается отыскать ключи. Но даже если случится чудо, и они найдутся, Алисия Виру, а она твердо в это верила, никогда не решится послать братьям весточку «скучаю». Сама все разведает, сама и изменит прошлое. «По рукам?» «По рукам». Ив опять зевнула и, положив ладони под щеку, закрыла глаза.